Нектар Хаоса из королевства Хаоса Пангея, как правило, отправлялся королю Пангея, который иногда отдавал его своим подчиненным. Каждая использованная бутылка будет представлять собой нерациональные расходы. Он должен быть разумным и экономным в использовании нектара. Возможно, в будущем он сможет обнаружить важный эффект и воспользоваться им. Но, конечно, второй этап 18 Тао демонических богов был совершенно шокирующим по своей силе. Нин очень хотел тренировать его, и поэтому он начал делать это немедленно. Область хаоса распространялась всего на несколько сотен метров. Хотя эта область исконного хаоса очень мала, она необычайно изумительна. Нин уставился на свое окружение. Раньше, когда я был снаружи, я не мог найти ничего, когда отправлял свою божественную силу в каменную стелу. Каменное стело держит эту область хаоса внутри, а также мир тюрьму. Мне пришлось активировать божественные руны, прежде чем я был вовлечен внутрь. Но самое странное, кажется, что это место не находится под влиянием небесных Дао. К настоящему времени Нин был на высочайшем уровне силы. Он мог смутно ощущать, как функционировали небесные Дао из трех царств. Преодолеть влияние небесных Дао было возможно, если войти в огромную пустоту. Хотя там присутствовала божественная Дао исконного хаоса, божественная Дао исконного хаоса в пустоте отличалась от аналогичного в трех царствах, хотя его правила были такими же. Исконный хаос содержал божественное Дао исконного хаоса, как и это каменное стело, но небесные Дао из трех царств не имели никакого влияния за пределами трех царств или внутри каменной стелы. Каменное стело явно находится внутри моего звездного захватчика Манора, но она не подпадает под диктатуру трех царств. Похоже, что главной силой, создавшей эту каменную стелу, также является фигура, которая превзошла небесных Дао. Придя к такому выводу, Нин больше не думал об этом. Вжух! В его руках появилась зеленая нефритовая бутылка, в которой находились некоторые бессмертные таблетки чистого янь. Первый этап 18 Тао демонических богов очень прост. Все, что мне нужно сделать, это использовать несколько бессмертных таблеток чистого янь. Нин открыл пробку в зеленой нефритовой бутылке, а затем поставил ее в сторону и начал тренироваться. Золотые линии обвивали все тело Нина. Постепенно начали вырисовываться золотые руны. Спустя некоторое время золотые руны становились все более многочисленными. В мгновение ока, казалось, появилась золотая покрытая рунами кашая, традиционная одежда буддийских монахов, на теле Нина. Из нее исходила определенная аура, грохот. Многочисленные золотые руны начали организовывать связи друг с другом, соединяясь в линии, которые начали пульсировать и течь. Таким образом, линии золотых рун стали необыкновенным образом сливаться друг с другом. Странная, безымянная аура начала исходить от них. Бум! С течением времени линии золотых рун, наконец, завершили свое слияние, превратившись в одну огромную божественную руну. Эта огромная божественная руна полностью покрыла тело Нина, а затем, со звуком «вжух», она направилась прямо внутрь Нина. Постепенно происходило чудо. Моя истинная душа. Нин почувствовал ощущение сродни интоксикации. Все было расплывчатым, но он все еще чувствовал, что его истинная душа постепенно делится на две половины, три, четыре. Его душа тоже начала раскалываться. Когда Нин почувствовал, что уровень энергии его тела снизился, он сразу же начал принимать бессмертные таблетки чистого янь. Это состояние, подобное сну, сохранялось в течение определенного периода времени. Как вдруг, вжух, из Нина неожиданно выстрелили 17 лун света, каждая из которых затем превратилась в одетого в белое юношу. 18 одетых в белое юноши сидели в позе лотоса в зоне хаоса. Их ауры были абсолютно одинаковыми, и их силы также были равны. Они фактически стали независимыми, самодостаточными организмами. У каждого из них есть идеальная душа и истинная душа. У них даже есть чистый янь цзиньдань в их телах. Нин был в восторге и испытывал шок. 18 клонов разделяли общие воспоминания, поскольку они были по сути одним и тем же человеком. Однако смерть одного никак не повлияет на остальных 17 клонов. Кроме того, благодаря 18 Тао демонических богов, убитого клона можно было воссоздать снова. Однако цена воссоздания другой души и другого чистого янь цзиньданя будет довольно высокой. На этот раз Нин отделался малой ценой, тренируясь на первом этапе. Это было потому, что истинное тело Нина смогло разделить свою силу на 18 частей, чтобы создать 17 дополнительных тел, абсолютно тождественны, даже божественные татуировки одинаковы. 18 цзининов одновременно посмотрели на свои ладони, у каждого из них была тату захватчика звезд на руках. Когда внеземные боги создавали клонов, их сила затрагивалась лишь слегка, и у них все еще оставались божественные способности. Однако фатальным недостатком этих клонов было то, что их души не были изолированными. Если умирало слишком много клонов, исходная душа оказывалась разорванной. Нину, однако, не грозила эта опасность, но его сила уменьшилась. Время тренировать второй этап. Нин вообще не задумывался, сразу вытащив бутылку нектара хаоса. 18 одетых в белое юноши сели в позе лотоса, образуя огромный круг с нектаром хаоса в центре круга. Кап, кап, кап, капли нектара хаоса вылетали из черной бутылки. Хотя каждая капля выглядела полупрозрачной, она будто бы содержала в себе целый мир. Крошечные пузыри изредка появлялись в каждой капле и затем лопались. Маленькие миры в этих пузырях также рождались и разрушались. Невероятно мощная аура жизни исходила из этих капель хаоса. Только сырая сила отдельной капли была, пожалуй, сравнима с великой таблеткой бесконечного бессмертия, но нектар хаоса, казалось, содержал все. Истинная душа, душа, сила сердца, бессмертная энергия, божественная сила, все виды энергии, казалось, были спрятаны внутри нектара. Истинный хаос мог породить миры, можно было создать бесчисленное множество живых существ. Нектар хаоса перегоняли и извлекали из исконного хаоса. Он был несравненно чудесным и ценным. Одна капля нектара хаоса за другой вылетала, двигаясь к 18 одетым в белое юношам. Когда нектар хаоса вошел в тело Нина, он почувствовал беспрецедентное ощущение холода. Даже сама его душа чувствовала холод. Однако это ледяное чувство было вполне комфортным, и он чувствовал себя более освеженным и бодрым, чем когда-либо прежде. Каждая часть его тела, от его мышц и плоти до его души, чувствовала себя живой и освеженной, как будто он только что был омыт прохладной водой. Нин сразу же начал применять технику 18 тау демонических богов с поддержкой нектара хаоса, чтобы принять необходимые меры. Сначала душа, затем чистый Ян Цзиньдань. Они сразу же начали расти с высокой скоростью, как саженец, превращающийся в дерево. Даже божественная сила Нина быстро возрастала. Ауры всех 18 одетых в белое юноши усиливались в невероятно быстром темпе. По правде говоря, первый этап этой мощной техники было легко изучить именно потому, что он включал разделение силы истинного тела на 18 разных тел. Причина, по которой вторая стадия была в тысячи раз сложнее, заключалась в том, что требовались различные типы чрезвычайно редких предметов, чтобы восстановить утраченную силу, но найти предметы, которые могли бы пополнить душу и силу сердца, было невероятно сложно. Третий этап не только имел высокие требования к материалам, но и требовал определенного уровня понимания, что еще больше затрудняло обучение. Но как только практикующий добивался успеха, 18 его клонов могли снова слиться воедино, что приводило к шокирующему увеличению силы. По правде говоря, в королевстве Хаоса Пангея было много тех, кто приобрел эту технику, но кроме самого короля Пангея, никто не смог освоить третий этап. Область Хаоса была совершенно бесшумной. Бутылка нектара Хаоса была давно израсходована. На самом дне черной бутылки можно было увидеть остатки нектара. Успешно. 18 одетых в белое юноши одновременно открыли глаза. С этого дня, у меня, наконец, есть сила, в которой я нуждаюсь, чтобы по-настоящему сражаться с цельными воротами. Нин мог, наконец, почувствовать, что страшное давление, которое оказывали на него цельные ворота, начало уменьшаться. Наконец, у него появился реальный шанс спасти свою старшую сестру-ученицу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 27. Книга 19. Глава 27. Тюремный мир. С точки зрения ценности, 18 тау демонических богов были сопоставимы с другими шестью методами. Однако благодаря этой бутылке нектара хаоса Цзинин смог тренироваться на втором уровне этой техники, в результате чего его тело претерпело кардинальные качественные изменения. На самом деле даже немного осталось. Нин махнул рукой, заставив черную бутылку влететь в его руку. Капли нектара хаоса были хорошо видны на дне бутылки. Каждая бутылка содержит в общей сложности 99 капель. Сейчас их 22. По словам тюремного смотрителя летучей мыши Запада, Предыдущие надсмотрщики использовали целую бутылку. Кажется, что моя сила немного уступает предыдущим надсмотрщикам. Чем мощнее был практикующий, тем больше нектара хаоса требовалось для подготовки ко второму этапу 18 Тау демонических богов. Обучение на первом этапе и создание 18 клонов снижало силу. Суть обучения второй ступени заключалась в том, чтобы потреблять нектар хаоса и быстро вернуться к своему первоначальному уровню силы. Таким образом, чем мощнее была первоначальная сила, тем больше нектара хаоса требовалось. Например, Цзиньдань и душа, которыми обладали истинные боги и отцы Дао, были намного сильнее, чем у Нина, и поэтому им понадобилось бы гораздо больше нектара хаоса. Это было записано в деталях техники. Генералам-надсмотрщикам было разрешено заняться своим совершенствованием после того, как они покажут, что способны прочитать всю каменную стелу. У Нина едва получилось, но он все же успешно стал надсмотрщиком. Это означало, что его уровень силы по-прежнему был очень близок к уровню предыдущего надсмотрщика. Очевидно, что предыдущие надсмотрщики не достигли уровня истинного бога или Дао отца. Мир тюрьма, остальные 17 клонов остались сидеть, размышляя о 6 других методах. Один из них, однако, встал и направился к пространственным воротам. Вжух! За воротами мир, казалось, был другим. Теперь он был в широком, обширном мире. На самой вершине горы в 10 тысячах километров из ниоткуда появился одетый в белое юноша. Так это мир тюрьма? Нин увидел, что этот огромный мир был темным и размытым. Не было ни звезд, ни солнца, ни луны. Можно было увидеть бесчисленные божественные руны, плавающие по небу, как драконы. Эти золотые божественные руны заставляли небо блестеть, постоянно оставляя огромную землю в тусклом свете. Распространяйся. Стоя на вершине возвышающейся горы, Нин захотел, чтобы его сила появилась. Бум. Вместо этого его сила сердца распространялась во всех направлениях. Нин не осмелился высвободить свой основной смысл в этом регионе, где находилось так много заключенных, из-за страха подвергнуться нападению. Сравнительно говоря, использование силы сердца было намного безопаснее. В одно мгновение его сила сердца распространилась на территорию, которая была, по крайней мере, в 3 раза больше Великой Ся. А, вдалеке был грязный старик, который прислонился к каменному утесу. Его ноги были закованы в кандалы, и кандалы были сформированы из странной, таинственной ряби силы. Именно из-за этих оков он был заключен в тюрьму здесь на более 10 циклов хаоса. Сила сердца, похоже, что появился новый надсмотрщик. Надсмотрщики – молодые люди. У этого есть достаточно мощная сила сердца, по крайней мере. Грязный старик поднял голову, зеленый свет исходил из его глаз. Мгновенно вспыхнула мощная сила сердца, охватившая площадь в 1000 километров. Что касается силы сердца, которую Нин отправил в этот регион, она была полностью окружена и удушена другим всплеском силы сердца. Вдалеке дикая собака лежала на земле. Мех и кожа дикой собаки были настолько повреждены, что ее черные кости торчали в некоторых местах. Дикая собака моргнула. Этот ребенок действительно не знает своих пределов. Этот старый негодяй, Пангея, становится все более слабым в отправке своих надсмотрщиков. Разве он не предупреждает этих детей? Тем не менее, его сила сердца намного сильнее, чем у предыдущего надсмотрщика. Все в пределах 1000 километров внезапно потемнело. Даже окружающее пространство слегка дрожало. На вершине далекого горного пика лицо Нина внезапно превратилось в пепел. Он стиснул зубы. Оборвать. Мгновенно Нин насильственно отсек часть силы сердца, которую он отправил в окрестности. Он относился к ней так, будто он выстрелил стрелой с силой сердца и полностью отрезал ее от себя. Как ужасно, но... Только после разрыва соединения страх достиг Нина. Область, которую моя сила сердца смогла покрыть, должна быть лишь крошечной частью этого мира тюрьмы. Самыми страшными фигурами в этом регионе были тот старик и эта дикая собака. Нин взглотнул тяжело. Этот старик должен быть на уровне Дао отца, в то время как дикая собака должна быть на уровне старшего бога. Сила этого старика находится всего лишь на 4-м этапе, но он намного сильнее меня в использовании методов. Он действительно смог мгновенно заманить меня в иллюзию. К счастью, мы оба находимся на 4-м этапе силы сердца, поэтому я смог насильственно разорвать связь. Что касается этого дикого пса, его божественная способность просто невероятна. Он смог поглотить мою силу сердца в мгновение ока. Нин сразу понял, что эти две фигуры определенно не были людьми, с которыми он мог бы общаться. В области, которую я просмотрел, также содержалось 18 истинных богов, 33 истинных бессмертных чистого Янь, 71 внеземной бог и 96 небесных бессмертных. Нин сделал несколько быстрых расчетов. Ауры истинных богов были такими же мощными, как и ожидалось. Истинные бессмертные чистого Янь также давали Нину ощущение огромной опасности. Внеземные боги и небесные бессмертные не должны быть слишком опасными. Нин задумался еще на мгновение. Правильно, я выберу небесного бессмертного в качестве своего первого контакта. Небесные бессмертные являются самыми слабыми. Я должен буду открыть для себя немало секретов. Эти два тюремщика были не более чем конструкциями. Они вообще не понимали каких-либо методов совершенствования. Однако здесь были заключенные. Вжух, Нин сел в свою лодку пустоты. Лодка пустоты превратилась в полосу света, быстро продвигающуюся сквозь темный мир тюрьму. Нин умышленно держался на расстоянии более 1000 километров от заключенных, потому что каждый заключенный был окружен сложными образованиями, которые распространялись на 1000 километров вокруг них. Эти формирования должны были подчинить заключенных и не позволить их методам выйти на улицу. Не было никакого способа прорваться сквозь пространство в мире тюрьме, и не было никакого способа применить пространственную телепортацию. Единственный выбор – медленно продвигаться вперед. Обычно двум тюремщикам требовалось более 120 000 лет для полной проверки всех заключенных в мире тюрьме. Из этого можно было понять, насколько велик этот мир. Но, конечно, это было также свидетельством того, насколько медленны тюремщики. Будучи конструкциями, они могли поглотить достаточно энергии из мира, чтобы оставаться в живых, но скорость их полета была смехотворно медленной. Если бы у них была лодка пустоты, как у Нина, они были бы намного, намного быстрее. Нин летел полдня. Вот он, Нин убрал лодку пустоты, а затем приземлился в долине. Небесный бессмертный прямо впереди. Проходя через долину, Нин продвигался на сотни километров с каждым шагом. Он быстро добрался до границы построения. Размытый барьер построения охватил область как гигантский купол. Заключенный никак не мог пройти через барьер. Однако барьер был эффективен только против заключенного. Нин и двое тюремщиков могли входить и выходить, как им угодно. Вжух. Нин сделал один шаг вперед. Барьер вовсе не затронул Нина. Нин еще раз разослал свою силу сердца, используя ее, чтобы охватить этот район. Вдалеке был юноша, одетый в потрепанную одежду, который сидел в позе лотоса. У юноши была пара черных кандалов вокруг его ног. Цепи, прикрепленные к черным кандалам, простирались вдаль, исчезая в пустом месте, как будто они вышли из него. Черные кандалы были абсолютно ужасающими. Как только они прикреплялись, не было никакого способа снять их. Даже старшие боги не смогли бы этого сделать. Хотя черные кандалы выглядели так, будто они были прикреплены к ногам, по правде говоря, они связывали душу и истинную душу. Вдруг вдалеке раздались слабые шаги. Юноша, одетый в потрепанную одежду, смущенно открыл глаза. Прошло слишком много времени. Он был здесь, в отдаленной области, слишком долго, так долго, что даже волшебное сокровище, которое он носил, было в потрепанном состоянии. По правде говоря, все, что ему нужно было сделать, это использовать немного энергии, и он смог бы мгновенно его восстановить, но у него не было никакой возможности поглощать какую-либо энергию внутри мира тюрьмы. Все, что заключенные могли делать, это полагаться на свои первоначальные запасы, чтобы продержаться. Он совершил тяжкое преступление, настолько ужасное, что даже его школа не спасла его. Его мастер дал ему много духовных таблеток, чтобы он смог прожить подольше в этом мире тюрьме. Его мастер сказал ему: «Гудхил, я не могу спасти тебя. Держись за эти духовные таблетки. Ты сможешь выжить в мире тюрьме, только полагаясь на свою собственную бессмертную энергию, но как только она будет истощена, как только духовные таблетки будут израсходованы, ты умрешь. Только если тебе удастся остаться в живых, ты сможешь убежать. Я определенно помогу тебе и придумаю способ спасти тебя, поэтому тебе нужно держаться. Как бы там ни было, не убивай себя. Держись». Кто-то, наконец, пришел. Много времени прошло, слишком много. Взгляд надежды появился в глазах юноши. «Меня освободят?» Именно эта надежда поддерживала его в течение 3 циклов хаоса, которые он уже провел здесь. Он тщательно берег каждую каплю энергии, и, к счастью, его мастер предоставил ему много духовных таблеток. Однако к настоящему времени он уже израсходовал большинство из них. Скорее всего, он сможет продержаться только очередной цикл хаоса, после чего он сдастся. Юноша посмотрел на одетого в белое человека, его аура, истинный бессмертный, подождите, почему он, такой слабый? Нин пристально посмотрел на выглядящего как скелет юношу. Этот юноша был похож на человека, но он был слишком худым. Сила сердца Нина обнаружила, что каждый заключенный казался чрезвычайно изможденным, как если бы они были обычными смертными, находившимися на грани смерти от голода. Нет, даже голодающие смертные не были бы столь же смехотворно худыми, как и они. Старший бог в форме дикой собаки, например, он так сильно голодал, что его кожа разорвалась, обнажив черные кости. «Вы, должно быть, новый надсмотрщик». Юноша посмотрел на него. «Я, небесный бессмертный, и надсмотрщик действительно пришел ко мне, вы меня освободите, отпустить вас?» Нин был поражен. «Почему вы не принесли талисман команды? Без этого вы не сможете открыть эти оковы». Юноша покачал головой. Нин тоже покачал головой. «У меня его нет. Я не могу вас отпустить. Даже старшие боги не смогли бы сломать эти оковы, не говоря уже о Нине». Юноша был ошеломлен. Он с изумлением уставился на Нина. «Вы не из королевства Хаоса Пангея. Кто вы? Как вы вошли в этот мир тюрьму? Что случилось с королевством Хаоса Пангея?» «Я, надсмотрщик, которого отправил его величество», — сказал Нин, глядя на юношу. «Не отрицайте этого». Юноша покачал головой. «Если бы вы пришли из нашего королевства Хаоса Пангея, если бы вы были посланы его величеством, то вы определенно знали бы, что его величество лично отправляет старшего бога или предка бессмертного, чтобы открыть кандалы. Даже если бы у вас был командный талисман, вы все равно не смогли бы открыть их. Когда я только что спросил вас о вскрытии кандалов с командным талисманом, вы вообще не выразили никакого недоумения». Нин был ошеломлен. Он не выдал ничего перед этими двумя големами, но как только он пообщался с настоящим разумным существом, небесным бессмертным, он сразу же разоблачил себя. Тем не менее, Нин вообще не паниковал. Когда он впервые вошел, он был обеспокоен раскрытием своей истинной личности, но после долгого общения с летучей мышью Запада Нин понял, что это каменное стело было особенным сокровищем, как и его звездный захватчик Манар. Оно содержало в себе множество образований и ограничений, но теперь он действительно был мастером каменной стелы. Что касается двух големов, они были ничем иным, как рабочими. Возможно, они не были слабыми, но они никогда не смогли бы покинуть каменную стелу. Нин, однако, мог оставить мир каменной стелы, когда захочет, и поэтому он больше не беспокоился о какой-либо опасности. «Что вызвало у вас подозрение? Почему вы решили меня проверить?» — спросил Нин. «Скажите, что случилось с королевством Хаоса Пангея?» — хрипло спросил юноша. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 28. Книга 19. Глава 28. Небесный бессмертный Гудхил». Юноша смотрел на Цзинина, его глаза наполнились надеждой. «Она была разрушена», — ответил Нин. «Даже если он не был уничтожен, 36 каменных стел были разделены. Учитывая, как долго это было в пределах трех царств, не было никакого шанса, что Пангея королевства Хаоса когда-либо восстановится. Разрушена, разрушена. Но как, принцесса, мастер?» «Нет», — юноша наконец сломался. Он решительно выстоял три полных цикла Хаоса из-за непреклонного желания своего сердца. Три полных цикла Хаоса. Было много истинных богов, которые чувствовали отчаяние из-за одиночества и убивали себя, но он, простой небесный бессмертный, смог выстоять столько лет. Это были ваши люди. Ты уничтожил нашу Пангею королевства Хаоса. Ты все уничтожил. Все отобрал у меня. Нет. Казалось, юноша сходит с ума. Умри. Сотни светлых лучей внезапно озарили тело юноши. Полоса света закрутилась вокруг него, а затем внезапно появился огромный нефритово-зеленый меч, направленный на Нина. Нин оставался довольно спокойным, потому что ожидал подобной реакции, а человек, стоявший перед ним, был просто небесным бессмертным. Однако, увидев атаку, Нин удивился. Огромный нефритово-зеленый меч нес столько силы, что его сердце сжалось. Это была не атака, на которую способны небесные бессмертные. На самом деле даже не каждый чистый ян истинного бессмертного был таким же сильным, как этот меч. «Невозможно», — подумал Нин и решил не колебаться. Он немедленно применил искусство звездной руки. Вжух! Огромная ладонь, пылающая размытым светом, повернулась в сторону гигантского нефритово-зеленого меча. Бум! Они столкнулись. Ударная волна от столкновения заставила землю дрожать и трескаться. Нина невозможно было сбить с ног, потому что он стоял достаточно далеко. Что касается юноши, он стоял на месте, глаза его налились кровью, и он безумным взглядом смотрел на Нина. Как такое возможно? Он просто небесный бессмертный. Как он может быть таким могущественным? Это невозможно, Нин был озадачен. Эти мысли полностью перевернули его представление о сопернике. После использования техники звездной руки, которая доступна только высшим внеземным богам, юноша оставался невредим, а Нин оказался в невыгодном положении. «Умри, умри, умри!» Продолжал безумно кричать юноша. «Кажется, мне придется убить его, чтобы понять, что происходит», подумал Нин и решил применить свою технику в полную силу. Звездная рука на этот раз содержала мощную четвертую степень силы сердца Нина и была полностью активирована. Скорее всего, это было сопоставимо со стрелой, полной силы от божественных лучников трех царств. Раздался грохот, и огромная ладонь опустилась вниз с неземной мощью. Было заметно, что этот удар намного мощнее предыдущего. Гигантский нефритово-зеленый меч небесного бессмертного с громким звуком развалился на куски. Однако гигантская ладонь продолжала рубящие удары. Юноша хотел уклониться, но гигантская ладонь внезапно схватила его. Вжух! Юноша оказался обездвижен. Четвертая стадия силы сердца. Юноша уставился на Нина, смеясь, как сумасшедший, но смех его был горестным. «Тебе пришлось применить силу сердца четвертой степени, ты такой слабый, истинный бессмертный. Что, как можешь ты, небесный бессмертный, быть настолько могущественным?» Нин уставился на него. «Ахахаха, я не могущественный, а просто поражен». Юноша смотрел на Нина и продолжал говорить сквозь смех. «Я бы никогда не поверил, что Пангею мира хаоса можно уничтожить, и что этот мир окажется в руках кого-то столь же слабого, как ты. Ответь мне». Гигантская ладонь Нина сжала юношу. «Как может небесный бессмертный быть таким же сильным, как ты? Почему ты сказал, что я слабый? Слишком поздно, слишком поздно. Даже если ты узнаешь, уже слишком поздно». Юноша действительно казался охваченным безумием. «Но я отказываюсь говорить с тобой, ничего не скажу». Ахахаха. Нин нахмурился. Он понял, что этот юноша действительно сошел с ума. «Если ты скажешь мне, я не только освобожу тебя, я смогу дать тебе то, что ты хочешь», — сказал Нин. «Что я хочу? Я хочу вернуться в Пангею королевства хаоса. Я хочу покинуть это место. Я хочу увидеть принцессу. Я хочу увидеть мастера. Можешь ли ты это сделать? Можешь ли ты выполнить хотя бы одно из моих желаний?» Юноша смотрел на Нина безумным взглядом. «Какой же ты слабый, если не можешь выполнить ни одно из них. Ты не можешь этого сделать». Нин был ошеломлен. Он даже не знал, где находится Пангея королевства хаоса. Что касается того, чтобы позволить этому человеку уйти, у него не было возможности сделать это. «Это правда, я не могу этого сделать», — сказал Нин. «Тем не менее, я могу сделать так, чтобы твоя жизнь стала гораздо лучше. Ахахаха, ахахаха, все кончено. Мастер, принцесса, я ждал в течение трех полных циклов хаоса. Но где результат? Это моя судьба, ахахаха». Безумный юноша смеялся, не останавливаясь. «Мастер, принцесса, Гудхил уже в пути». Бум! Юноша в гигантской ладони Нина внезапно обмяк, и душа покинула его тело. «Самоубийца!» Нин покачал головой. Человек ждал три полных цикла хаоса. Было бы трудно уговорить такого человека несколькими простыми словами. Нин стоял и глядел на большую кучу предметов. Это были вещи, оставленные молодым узником. «Надеюсь, я найду кое-что, что расскажет мне о Пангее королевства хаоса, что-то, что может объяснить, почему юноша был настолько силен». Нин внимательно осмотрел предметы. Первыми вещами, которые он заметил, были те нефритово-зеленые летящие мечи. Он насчитал в общей сложности 360. Энда, Нин был ошеломлен, когда внимательно осмотрел их. Высококлассный чистый янь летящих мечей, все они высококлассные и их 360. Нин прекрасно знал, что юноша пользовался всеми ими одновременно, чтобы сформировать нефритово-зеленый меч для сражения. Как он, небесный бессмертный, мог одновременно контролировать так много высококлассных мечей? Было очень сложно контролировать такие мощные сокровища. Даже большинство истинных бессмертных не смогли бы контролировать так много высококлассных мечей. А что внутри? Нин начал быстро перебирать вещи и предметы. Покойного Гупхила можно считать главным членом Пангеи королевства Хаоса. В противном случае, как небесный бессмертный, он не мог претендовать на такой интерес к своей особе. Его бы не стали держать в заточении много лет, а просто бы казнили. Понятно, что у короля Пангеи были особые преимущества. Гупхил, естественно, имел немало сокровища. У него на самом деле есть второй набор из 360 мечей. Нин одновременно испытал шок и почувствовал восторг. Помимо первого набора из 360 нефритово-зеленых бессмертных мечей, был также второй набор из 360 огненно-красных бессмертных мечей. Оба комплекта были из серии высококлассных чистой янь мечей. Эти два комплекта были гораздо ценнее, чем любой из сокровищ, которые Да из трех жизней оставил после себя. Но, конечно же, они еще далеки от того, чтобы соответствовать 3600 золотым жемчужинам, которые были высшими протокосмическими духовными сокровищами. Каждая жемчужина была более ценна, чем высококлассный чистый янь-меч, и их было 3600. Этот комплект принадлежал даисту трех непорочностей. Для небесного бессмертного иметь так много сокровищ, его богатство ошеломляет, такого нет у подавляющего большинства истинных бессмертных третьего царства. Скорее всего, только высшие внеземные боги и истинные бессмертные вроде меня или патриарха Лу могли бы сравниться с ним по количеству сокровищ, размышлял Нин. Он продолжал внимательно осматривать другие предметы. Большинство сокровищ, которые были у юноши, оказались сокровищами чистого янь. Интересно, как они могли принадлежать ему. Однако странно, что у юноши не было ни одного протокосмического духовного сокровища. Ведь даже такие люди, как император Ся, имели несколько протокосмических духовных сокровищ. Он уничтожил все свои духовные пилюли и бессмертные травы. Нин увидел несколько разбитых коробочек и пузырьков и покачал головой. Перед смертью юноша уничтожил все, что мог. Однако он не смог уничтожить артефакты чистого янь. Он не хотел оставить мне исцеляющие препараты. Тем не менее, бессмертные мечи стали моими. Два комплекта летящих мечей, 360 в каждом комплекте, Нин вздохнул. Нин не знал, что Гупхил обычно использовал один из двух комплектов, а другой был резервным. Помимо оружия, другие предметы и вещи оказались довольно обычными. Например, приспособления, предназначенные для быстрого перемещения, были всего лишь на уровне чистого яни и были далеки по качеству от тех, которые представляла, например, лодка пустоты. Ознакомившись с вещами Гупхила, Нин не смог найти ни одной записи о техниках совершенствования, культивируемых в Пангее королевства Хаоса. Это имеет смысл. Вообще говоря, знания должны передаваться мыслями и словами и закрепляться в уме. Секретное руководство редко переносится на бумагу, подумал Нин. После того, как он приобрел знания в черно-белой школе и братстве полумесяца трех звезд на горе внутреннего сердца, он либо оставил секретное руководство тем, кому они принадлежали, либо уничтожил их. Он не мог просто взять их с собой. Вот почему практически невозможно было по письменным пособиям научиться таким методам, как 89 скрытных искусств, багровая диаграмма 9 небес или стрельба из лука Хауи. Нин закрепил их все в своей голове, в памяти. Все верно. Небесные бессмертные и внеземные боги даже в Пангее королевства Хаоса не пользовались бумагой и пером, чтобы описать свои техники. И, в принципе, когда мастер учит искусству, используются различные клятвы, размышлял Нин. Чем важнее была техника, тем больше школа беспокоилась о том, чтобы сохранить ее в тайне, и даже проникновение в душу и мысли противника не могло дать эффективное представление о его мастерстве. Кроме того, не каждый в состоянии освоить высококлассные тайные техники. Только люди с высоким статусом могут претендовать на обучение в школах, где учат тайным методикам, которые неизвестны другим школам, думал Нин. В трех царствах истинные боги и отцы Да имели право выбирать учеников, в том числе среди чужеземцев. В Пангее королевства Хаоса старшие боги и отцы Да, вероятно, могли бы делать то же самое. Когда-то я использовал свою силу сердца для изучения региона, и поэтому отыскал великого бога и отца Да, вспомнил Нин, и ему отчаянно захотелось узнать, почему небесный бессмертный может быть настолько сильным. После того, как Нин покинул тюрьму Гупхила, он сел в свою лодку пустоты и отправился к старшему богу, который выглядел как дикая собака. По правде говоря, сокровища чистого янь представляли для него небольшую пользу, можно даже сказать, что они были бесполезны, если бы пришлось столкнуться с отцами Даа и истинными богами. Отцы Даа и истинные боги обычно используют протокосмические духовные сокровища или сокровища хаоса. В настоящее время самым мощным сокровищем Нина были звездно-золотые бусины небес, но два высококлассных комплекта мечей чистого Янь можно использовать, применяя технику построения Великой Тысячи Мечей. Если бы он отдал его своему первобытному двойнику, его первобытный двойник также имел бы мощное сокровище для использования. Лодка пустоты осторожно летела вперед, избегая многих опасных мест региона. Божественные руны продолжали струиться сквозь плотные темные небеса. Их сила и аура делали скорость полета Нина намного медленнее, чем в трех царствах. Проведя в пути более трех дней, Нин наконец добрался до того места, где находился старший бог. «Старший бог!» — позвал Нин, однако предпочел остаться невидимым и послал вместо себя своего двойника. Клон держал в руках деревянное блюдо, на котором стояли две чашки вина и прекрасные деликатесы, которые издавали такой ароматный запах, что слюнки текли. «Старший бог!» — крикнул Нин, когда клон понес блюдо вперед в сторону дикой собаки, которая была старшим богом. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 29. Книга 19. Глава 29. Встреча со старшим богом. Несмотря на то, что они находились на расстоянии сотни километров друг от друга, клон Цзинина увидел фигуру полностью истощенной дикой собаки, лежащей на земле. Он сразу стал вежливым и почтительным. Его сила сердца подсказала ему, насколько грозной была эта, казалось бы, ничем не примечательная дикая собака. «Старший бог, разрешите обратиться к вам», — сказал клон Нина. «Нюх, нюх». Ноздри дикой собаки задвигались, глаза открылись, открывая пару старых темно-желтых зрачков. Она открыла пасть, и раздался страшный грохот. Мгновенно на площади тысячи километров все изменилось. Тарелка, которую держал клон Нина, взлетела в воздух и со страшной скоростью полетела к пасти дикой собаки. Клон Нина ничего не мог поделать с этой силой. Какая страшная божественная мощь. Когда вино и еда достигли пасти дикой собаки, они мгновенно полетели ей в глотку. Сила притяжения повлияла и на клон Нина. Он понял, что не может сопротивляться. «Старший бог! Старший бог!» — кричал клон Нина, но дикая собака не обращала внимания на его крики. Вжух! Клон Нина поднялся в воздухе и начал стремительно приближаться к дикой собаке, которая увеличилась в размерах настолько, что достигло небес. Клон оказался в пасти собаки и мгновенно исчез там. «Слава Богу, что я послал клона. Все, что я потерял, это немного моей божественной силой», — подумал Нин и закричал. «Старший бог, мне нужно кое-что спросить». Но дикая собака лежала неподвижно, как будто она спала. «Если вам что-то понадобится, я сделаю все возможное, чтобы удовлетворить вас», — сказал Нин. «Счастливчик, ты меня освободишь? Выпусти меня отсюда!» До ушей Нина донесся старческий голос, и собака подняла веки, чтобы взглянуть на него. Растерялся Нин. «Могу я спросить, что мне нужно сделать, чтобы освободить тебя?» «Есть два способа», — сказал старческий голос. «Первый способ состоит в том, чтобы привести сюда другого старшего бога или предка бессмертных с талисманом короля Пангеи. Затем талисман надо активировать, чтобы разблокировать тюремные цепи. Так ты сможешь освободить меня из этой тюрьмы, и я верну свою свободу. Второй способ состоит в том, чтобы найти могущественного человека, достигшего уровня мира. Он сам сможет разорвать мои оковы». «Уровень мира?» Нин был ошеломлен. «Что такое уровень мира?» Дикая собака взглянула на Нина, и разочарование промелькнуло в ее глазах. Тем не менее, она ответила на вопрос Нина. «Это те, кто поднялся за пределы старших богов и наследственных бессмертных. Ты выглядишь так, как будто живешь в мире хаоса. Ты слышал, что мир хаоса изначально был сформирован из исконного хаоса могущественного демонического бога?» «Да, да», — Нин кивнул. «Те, кто способен создать мир хаоса, находятся на уровне мира. Однако те демонические боги, которые родились от исконного хаоса, погибнут при создании своего мирного хаоса. Они родились с единственной целью – создать мир, и после этого погибнуть. Что касается других богов или бессмертных, которые сумели достичь уровня мира после бесчисленных лет тренировок и страданий, они еще более сильные, чем те демонические боги, которые родились на уровне мира. Эти люди способны уничтожить эти кандалы. Более того, они могут уничтожить и эту тюрьму». Нин понял, о чем идет речь. Паньгу. Уровень мира был уровнем Паньгу. Мать Нюева тоже достигла уровня Паньгу. Неудивительно, что мать Нюева была в состоянии безжалостно доминировать над владыкой всех демонов, как только она прорвалась до уровня Паньгу. Он был сильным, и мир Хаоса цельности был довольно грозным, но мать Нюева убила его, а затем испугала владыку демонического сердца, соединившись с небесным Дао. Что касается владыки всех демонов, его спасла только возможность побега. Он смог убежать, и при этом принес много горя и разрушений. Он скрылся в исконном хаосе, не смея возвращаться, пока мать Нюева не покинула три царства. Все, кто достигнет этого уровня, смогут без особых усилий доминировать над всеми желающими. Разница в силе была как разница между небом и землей. Итак, выше великого бога и наследственных бессмертных, только те, кто достиг уровня мира. «Тогда какой уровень у короля Пангеи?» – спросил Нин. «Он тоже мастер уровня мира», – ответила дикая собака. «И он очень сильный мастер. В Пангеи королевства Хаоса таких только трое. Понятно, что такие люди рождаются очень редко». Нин кивнул, соглашаясь. «В мире Хаоса цельности, например, нет ни одного мастера такой силы. Что касается Паньгу, то только мать Нюева достигла такого уровня. По-видимому, это был уровень огромной силы. Ваш мастер, ваши старейшины, есть среди вас кто-нибудь такой силы?» Дикая собака посмотрела на Нина. «Они могут быть богами мира, демоническими богами или бессмертными на пути вечной медитации. Но только они могут разбить эти кандалы. Я слышал о таких», — сказал Нин. «Правда?» Глаза дикой собаки загорелись нетерпением, тем более, что она обладала силой распознавать правду и ложь, и видела, что Нин говорит правду. «Тем не менее, я лично не знаком с таким человеком», — Нин с сожалением взглянул на дикую собаку. «Я чувствую, что ты не лжешь мне», — миролюбиво сказала дикая собака. Ее безразличие к Нину рассеялось, она перестала считать его врагом, и в ней проснулась надежда, свобода. Дикая собака отчаянно жаждала этого. Все заключенные, которые много лет находятся в неволе, жаждали свободы. «Старший бог, расскажи мне больше об этих мастерах уровня мира. Мой учитель когда-то встречал такого могущественного человека, но я, нет, я мало знаю о них. Пожалуйста, расскажи мне немного больше», — попросил Нин. Нин говорил правду. «Субхути действительно встречал когда-то мать Нюеву. Ваш учитель встречал этого человека?» Голос дикой собаки стал совсем спокойным. «Есть три пути появления таких мастеров. Первый путь – путь демонического бога. Истинный хаос родит некоторых живых существ, которые являются богами, но они подсознательно хотят быть демонами и становятся ими после специальных медитаций. Второй путь – путь рефайнерки, который позволяет обычным людям, родившихся смертными, постоянно совершенствовать себя и достигать более высоких уровней. Наконец, есть невидимый, аморфный путь сердца. Эти три пути – это три главных пути. Путь демонического бога можно разделить на уровни смертного, внеземного бога и истинного бога. Возможно, есть еще более высокие уровни силы в исконном хаосе, а также фигуры, которые еще сильнее, чем король Пангеи. Однако за свои 16 жизненных циклов я никогда не сталкивалась с такими мощными личностями. Путь рефайнера Ки можно разделить на уровни смертного, небесного бессмертного и истинного бессмертного, а также наследственного бессмертного и бессмертного хаоса. Что касается пути сердца, даже я этого не понимаю. Дикая собака продолжила. Ядро любого рефайнера Ки основывается на золотистой границе Зиньдань в теле. Это их сердце, которое содержит всю их невыразимую силу. Однако мастер уровня мира может разрушить Цзиньдань, позволив ему вернуться к искомому хаосу, из которого он возник. Когда это произойдет, бессмертный хаос сконцентрирует всю силу мира хаоса в своем теле. Естественно, его сила будет совершенно неукротимой, сказала дикая собака. Что касается Дао, которому следуют люди, подобные тебе, то это, не что иное, как правило, которыми управляет мир хаоса. Естественная энергия неба и земли, которую вы культивируете, это энергия самого мира хаоса. Все, что вы делаете, быстротечно и бессмысленно с точки зрения исконного хаоса. Однако, чтобы достичь уровня мира, вам нужно будет создать свой собственный хаос внутри вашего тела. Хотя мир хаоса в вашем Цзиньдань не будет столь же обширен, как настоящий мир хаоса во внешнем мире, но вы будете управлять им с абсолютным мастерством. Естественно, ваша сила станет огромной. Нин кивнул. У матери Нюева действительно была сила, способная уничтожить три царства. Что касается демонических богов, Их путь предполагает постоянное увеличение силы в своем божественном теле. Это происходит постоянно. Они обладают почти безграничной силой и способны создавать собственные миры хаоса. Таким образом, они становятся богами мира. Эти два пути равны по своей силе, сказала дикая собака. Равны, удивился Нин. Старший бог, вы говорите, что внеземные боги и небесные бессмертные равны по своей силе. Истинные боги и истинные бессмертные тоже равны. Старшие боги и наследственные бессмертные также равны, конечно, хотя это два разных пути, но они приводят к одному результату, сказала дикая собака. Нин был ошеломлен. Как могли эти два пути привести к одинаковым результатам? Истинные боги были явно сопоставимы по своей силе с отцами Дао, а внеземные боги были на том же уровне, что и истинные бессмертные. Путь Рефайнера Ки – это путь, который медленно развивается и проверяется в течение бесчисленных лет. Путь, который позволяет обычным смертным приобретать силу. Таким образом, существует много разных методов рефайнерки. Дикая собака посмотрела на Нина и продолжила. Однако есть три основных метода, посредством которых человек может преодолеть небесное бедствие и стать небесным бессмертным. Эти три разных метода приведут к тому, что Цзиньдан будет иметь разное качество. Что касается тебя, ты тренировался по худшему методу, покачала головой дикая собака. Твой цзиньдань невероятно ничтожен. Даже если ты теперь истинный бессмертный, мощные внеземные боги и небесные бессмертные, вероятно, находятся на одном уровне с тобой. Правильно, правильно, правильно. Совсем недавно я боролся с небесным бессмертным. Мы были на одном уровне друг с другом, воскликнул Нин. Дикая собака покачала головой. Путь рефайнера Ки, по которому ты идешь, слишком слаб. Если бы в твоем мире был бессмертный хаос, все было бы не так уж плохо. Я считаю, что такой человек, как ты, достигнув уровня мира, далее станет делать все, чтобы стать демоническим богом, а затем и богом мира. Нин этого не отрицал. Нюева, отправляясь в Паньгу, действительно, шла по пути демонического бога. Рефайнер Ки представляет три разных пути. Путь к уровню небесного бессмертного является самым важным. Цзиньдань, сформированный в это время, определит силу и потенциал мастера в будущем, объяснила дикая собака. Самый слабый тип цзиньдань формируется, когда мастер кропотливо использует природную энергию, превращая ее в цзиньдань. Метод более высокого уровня заключается в том, чтобы полагаться на помощь многих драгоценных сокровищ при формировании цзиньдань, превращая суть этих сокровищ в личную силу. Эта практика намного мощнее. Лучший метод для всех – это метод, который имитирует рождение демонических боги из исконного хаоса. Тела демонических богов формируются из самой силы хаоса. Чтобы создать самый лучший для небесного бессмертного цзиньдан, нужно использовать весь огромный мир. Этот мир должен быть чрезвычайно большим, по крайней мере, таким, в котором сейчас нахожусь я. Что вам нужно сделать, так это призвать всю безграничную силу этого огромного мира, а затем включить его в цзиньдань. Это лучший способ создать цзиньдань, и он будет содержать огромную силу невероятной чистоты. Из трех методов лучшим методом является использование энергии целого мира для формирования цзиньдань. Второй способ – полагаться на драгоценные предметы, которые помогут вам увеличить вашу силу. Третий метод в первую очередь состоит в том, что вы полагаетесь на свою собственную силу. Но, конечно, у каждого метода есть как преимущество, так и недостатки. Лучший метод требует использования всего огромного мира, что возможно только при помощи бессмертного хаоса. Кроме того, когда вы переживаете страдания, сила небесного бедствия будет немного более мощной, чем даже внеземное бедствие, продолжала говорить дикая собака. В Пангее королевства хаоса только очень небольшой процент мастеров способен использовать лучший метод для создания цзиньдань. Что касается тебя, уже слишком поздно. Ты уже истинный бессмертный. Твой путь избран. Невозможно изменить его. Дикая собака покачала головой. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 30. Книга 19. Глава 30. Обновление цзиньдань. Мой путь определен. Цзинин не мог поверить в это. Он тут же спросил. Я, истинный бессмертный, мой цзиньдань по-прежнему довольно слаб, неужели нет возможности изменить его? Согласно методам культивирования Пангея Королевства Хаоса, истинные бессмертные и истинные боги должны иметь один уровень силы. Это означало, что он эквивалентен Дао Отцу Трех Царств. Это бесполезно, ваш цзиньдань уже сформирован. Независимо от того, сколько вы боретесь, ваш путь уже определен. Темно-желтые глаза дикой собаки смотрели на Нина. У вас самый слабый тип цзиньдань. Даже если вы истинный бессмертный, некоторые из самых мощных небесных бессмертных будут сильнее вас. Даже если вы станете наследственным бессмертным, истинные бессмертные высшего уровня будут сопоставимы с вами по силе. Вы всегда будете на шаг позади. Нин стиснул зубы. В трех царствах все было по-другому. Истинные бессмертные были сопоставимы с внеземными богами, тогда как отцы Даа были сопоставимы с истинными богами. Но небеса всегда оставляют по крайней мере один шанс. «Должен быть какой-то путь», — воскликнул Нин. «О, технически это так», — сказала дикая собака. «Однако цзиньдань формируется после страданий. Чтобы изменить его, требуются огромные усилия, даже больше, чем небесное бедствие». «Какой это метод?» — быстро спросил Нин. «Особые сокровища из исконного хаоса», — сказала дикая собака. «Истинный хаос породил множество чудесных вещей. Определенные сокровища, когда они соединяются, могут позволить цзиньдань стать лучше по качеству. Тем не менее, очень немногие знают этот метод для улучшения цзиньдань, и еще меньше могут найти эти невероятно редкие ингредиенты хаоса. Вам будет почти невозможно изменить цзиньдань, и, даже если вам удастся найти необходимые ингредиенты хаоса, а также способ обновления, вы сможете улучшить свой цзиньдань только до второго уровня. Это абсолютный предел», сказала дикая собака. «Второй уровень», глаза Нин загорелись. «Первый уровень – это уровень, где истинные бессмертные становятся равными истинным богам. Второй уровень позволит истинным бессмертным быть сопоставимыми со слабыми среди истинных богов. Что касается третьего уровня, а это ваш уровень, любой истинный бог победил бы вас», сказала дикая собака. Нин сказал в восторге. «Второй уровень – это отлично. Этого достаточно, чтобы противостоять слабым истинным богам». «Прекрасно, прежде всего, очень немногие знают метод совершенствования цзиньдань. Получить необходимые ингредиенты хаоса еще сложнее», строго сказала дикая собака. «Старший бог, ты мог бы меня научить?» Нин с нетерпением ждал ответа. «Я действительно знаю метод совершенствования цзиньдань», сказала дикая собака. «Тем не менее, я не могу обучить ему в нынешнем своем положении. Но, конечно, если бы вы смогли привести сюда мастера уровня мира, который бы освободил меня, я бы взялась за обучение», Нин поспешно сказал. «Старший бог, чем я сильнее, тем выше мой статус, только тогда у меня будет шанс встретиться с этим человеком. Я сказала все, что мне следовало сказать. Приведите сюда мастера уровня мира. Если не сможете привести его, то никто, ни ваши старшие боги, ни ваши наследственные бессмертные, не смогут помочь мне». Дикая собака устало закрыла глаза. Старший бог», — звал Нин, но дикая собака полностью игнорировала его, делая вид, что спит. Нин понял, что дикая собака не пойдет на уступки. Как говорилось в поговорке, нет смысла выпускать охотничьего ястреба, пока не увидите зайца. Единственный способ, который мог бы заставить этого древнего старшего бога опять заговорить с Нином, это привести сюда мать Нюеву. Только это может заставить старшего бога помочь Нину. Прошло полдня. Старший бог, еще один клон Нина снова нес деревянное блюдо с едой и вином, но на этот раз он шел к грязно выглядящему старику. Этот грязно выглядящий старик был равен дикой собаке по силе, и самое главное, он шел по пути рефайнера Ки. Нин, естественно, очень надеялся на его помощь. Благодаря опыту беседы со старшим богом, Нин был очень осторожен в своих действиях. Грязно выглядящий старик тоже мог отказать Нину в помощи и разгадать его планы. Нин уже многое знал и понимал в искусстве общения с такими личностями. Знал он и то, что этому старику наверняка знаком метод совершенствования цзиньдань, и что у него даже есть два ингредиента хаоса, необходимых для выполнения задачи, хотя и не все требуемые. «Старший бог, ты хотел бы попробовать прекрасное вино и деликатесы?» «Старший бог, вам нужны рабы или слуги? Вам нужны люди, чтобы сопровождать вас, служить вам и развлекать вас?» Нин решил попробовать очень мягкую тактику. «Малыш, перестань тратить свою энергию. Я богат, в моем поместье много слуг и рабов. У меня есть всевозможные чудесные вина и еда, и как только я почувствую голод, я утолю его». Грязно выглядящий старик с усмешкой взглянул на Нина. «Я, наследственный бессмертный, я способен использовать силу исконного хаоса, чтобы пополнить свою энергию. И хотя в этом мире сейчас достаточно сложно существовать, я все еще могу найти достаточно энергии, чтобы сохранить себя и свои сокровища в идеальной форме. Нин молчал. Не беспокойтесь и не придумывайте другие трюки. Никто не может обмануть старшего бога или наследственного бессмертного. Я соглашусь вам помочь, как только вы приведете ко мне мастера уровня мира и освободите меня из моего плена, сказал грязно выглядящий старик и закрыл глаза, не обращая внимания на Нина. Мне не удастся его уговорить. Он такой же, как дикая собака. Он не будет действовать без стимула. Нин сидел в своей лодке пустоты, сжав зубы. Если бы я смог встретиться с матерью Нюевой, то незачем мне было бы здесь находиться. Если бы мать Нюева была рядом со мной, цельные ворота не посмели бы так вести себя. Фактически владыка всех демонов и его армия цельных ворот даже не посмели бы появиться из исконного хаоса. В этом мире немало отцов да и старших богов находится в неволе. Все они были потрясающе могущественными, но ни один из них не мог ничего сделать со своими кандалами. Только если бы их сила увеличилась до уровня Паньгу, уровня мира, они могли бы разбить их. Что мне делать? Да, отцы или старшие боги имеют некоторое представление о божественном да исконного хаоса. Все они способны извлечь энергию из исконного хаоса. Нин задумался. Небесные бессмертные, присутствующие здесь, все должны были полагаться на потребление духовных таблеток, чтобы остаться в живых. Правда, отцы да не делали этого. Скорее всего, каждый старший бог и наследственный бессмертный все еще находились на пике боевой силы. Причина, по которой король Пангеи держит надсмотрщиков в тюрьмах, это следить за ними. Как только надсмотрщик видит, что старший бог или наследственный бессмертный прорывается к уровню мира и разрушает оковы, надсмотрщик немедленно уведомляет короля, понял Нин. Но даже король Пангеи не смог помешать старшим богам и наследственным бессмертным медитировать и пребывать на божественном дае исконного хаоса. В конце концов, божественный дае исконного хаоса был повсюду. Но, конечно, стать мастером уровня мира было слишком сложно. Вообще говоря, те, кто способен на это, сделали это в течение одного жизненного цикла. Мать Нюева, например, сделала так давно. По правде говоря, эти старшие боги и наследственные бессмертные, которые живут уже нескольких жизненных циклов, практически не имеют шансов на освобождение из неволи. И какой прок от их силы? Даже если Нин попросил бы своего хозяина Субхути приехать сюда, чтобы помочь, у Субхути не было бы шанса сломать наручники. Я должен что-то сделать. Если война закончится для нас победой, я расскажу об этом мире мастеру и другим. Нин не был абсолютно бескорыстным человеком. Он понимал, что этот мир является огромной сокровищницей, и было бы очень хорошо узнать, как открыть ее и получить доступ к сокровищам. Сокровища и техники, которыми владели эти старшие боги и наследственные бессмертные, были совершенно уникальными. Однако на данный момент Нин не имеет доступа к кому-либо из них. Даже если бы он вызвал Субхути, даиста трех непорочностей, Тадхагату, Суйжиня и других, чтобы объединиться, они все равно подверглись бы громадному риску, потому что эти древние невольники даже в кандалах обладали огромной силой и отличались бешеным темпераментом. Нин не мог точно оценить, насколько сильны эти заключенные. Однако он был уверен в одном. Королевство Хаоса Пангея было гораздо мощнее, чем три царства. Нин очень быстро плыл в лодке пустоты в течение более 4 часов, прежде чем опуститься на землю. Он медленно шел среди пустынного пейзажа, и вдруг увидел на большом расстоянии от него женщину, сидящую в позе лотоса. Веки женщины вдруг дрогнули, затем она медленно открыла глаза. Наконец-то, наконец-то, приближается живое существо, глаза женщины загорелись. Ей было слишком одиноко, ей было тяжело находиться здесь. Прошло много времени с тех пор, как я видела надсмотрщика, промолвила женщина и внимательно всмотрелась в приближающегося Нина. При этом выражение ее лица стало быстро меняться. Истинный бессмертный, он явно истинный бессмертный, но, такой слабый истинный бессмертный, любой истинный бессмертный надсмотрщик должен быть сильнее истинного бессмертного, вдруг с изумлением подумала женщина. Одетый в белое юноша подошел и сказал тихим голосом, как вы и подозревали, королевство Хаоса Пангея уничтожено. У вас есть только два пути, служить мне или умереть. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется, том 19, глава 31, книга 19, Глава 31. Очищение души. Сидящая женщина не запаниковала. Вместо этого она начала громко смеяться и поднялась на ноги. Тут же ее истощенная фигура начала меняться, а когда она поднялась в полный рост, ее кожа стала мягкой и нежной. Наконец она из голодной оборванной грязной нищенки превратилась в необыкновенную красавицу. «Мягкая Лили приветствует тебя, истинный бессмертный», — весело улыбнулась женщина. «Прошло много времени с тех пор, как я видела людей, и три циклы хаоса, с тех пор, как я видела надсмотрщика. Я действительно рада вам и восхитительной новости о том, что Пангея уничтожена. Замечательно, ахаха, замечательно». Цзинин пристально смотрел на женщину. Она не собиралась паниковать вообще. «Может ли мягкая Лили узнать ваше имя или прозвище, истинный бессмертный?» — спросила женщина. «Северная тьма», — ответил Нин. «Северная тьма», — женщина медленно кивнула. «Если вы в состоянии освободить меня, истинный бессмертный, я подчинюсь вам. Я даже хочу стать твоей служанкой. Я не могу вас освободить», — сказал Нин. Женщина слегка испугалась, но затем кивнула. «Верно. Слишком сложно разбить эти кандалы. Только бессмертный хаос или бог мира могут открыть эти кандалы без талисмана короля Пангеи. Однако, истинный бессмертный, я не хочу умирать. Я готова подчиниться вам. Могу ли я дать вам отпечаток своей души?» Нин усмехнулся. «Вас не пришлось долго уговаривать. Когда королевство хаоса Пангея существовало, король Пангеи мог убить меня, чтобы обезопасить себя и свое окружение. Теперь, когда Пангея разрушена, я ничего не боюсь. Однако для вас, истинный бессмертный, все мы, не более чем заключенные. У нас только два выхода. Либо смерть, либо рабство. Я не хочу умирать, поэтому я готова служить», — сказала женщина с улыбкой. Нин кивнул. Это было похоже на то, как было в смертном мире. У людей и монстров были враги. Люди убивают диких зверей, чтобы утолять голод, а дикие звери убивают людей, чтобы питаться ими. Разумеется, мощные бессмертные и монстры тьмы не очень часто сражались друг против друга. В глазах тех, кто был родом из трех царства, никакая милость вообще не могла быть оказана любому пришельцу. Если бы они отпустили одного, то этот человек мог бы вернуться с другим пришельцами и уничтожить три царства. Таким образом, все они должны были умереть. Отпечаток души. Женщина повторила вопрос и посмотрела на Нина. Лишение отпечатка души повлияло бы на ее способность осмысливать Дао, что еще более усложняло ее продвижение по пути к уровню бессмертной. «Нет необходимости в отпечатке души», — Нин покачал головой. «Однако я собираюсь использовать технику очищения души. Вы не должны сопротивляться. Поскольку люди находились в безвыходной ситуации, им действительно не нужен был их отпечаток души. Очищение души». Женщина заколебалась на мгновение. Это было равнозначно тому, чтобы открыть все о себе этому человеку. «Если вы не желаете подчиняться, тогда вы мне не нужны», — сказал Нин. Женщина стиснула зубы. «Хорошо, мягкая Лили подчиняется, истинный бессмертный». Хотя истинный бессмертный перед ней был самого слабого уровня, если бы им пришлось сражаться, он не смог бы ее убить, но он бы мог заставить ее использовать свою бессмертную энергию. Как только она закончилась бы, закончился бы и бой. Собственная же энергия истинного бессмертного постоянно пополняется со стороны мира. «Отлично», — Нин кивнул. Нин не чувствовал жалости к пришельцам из исконного хаоса. Ради своей расы, ради своей жены и дочери, Нин не оказал бы им никакой милости и всех бы убил.